Но когда я встретился с Дарси Скотт, я понял, как это было глупо с моей стороны. Она так беспокоилась, что я ясно представил себе серьезность ситуации. «И часто вы путаете драгоценные камни?» «Конечно, нет». Винс попробовал зайти с другой стороны. «Ладно, вы не слишком хорошо знали Нэн Шеридан, но, может быть, вы знали кого-нибудь, кто был в нее влюблен? Конечно, кроме себя самого», — добавил он, помедлив. Глава 17. Пятница. 8 марта. В пятницу днем Дарси отправилась в квартиру на Вестсайд, где она переделывала комнату для Лизы, которую вот-вот должны были выписать из больницы. Дарси принесла с собой цветы в горшках, чтобы поставить на подоконник, несколько диванных подушек, фарфоровый туалетный прибор, который она купила на распродаже, и любимую афишу Эрин. Мебель уже была там, железная кровать с медными шарами, трюмо, ночной столик, кресло-качалка. Индейский коврик из гостиной Эрин пришелся здесь очень кстати. Яркие диагональные полосы на обоях создавали ощущение движения. «Как будто карусель кружится», — подумала Дарси. Занавески, подвязанные узлом, и покрывало были в такую же полоску, что и обои. Белые накрахмаленные оборки подчеркивали сверкающую белизну потолка. Особенно тщательно Дарси выбирала место для афиши. Это была фотокопия одной из ранних и наименее известных картин Эгре. Юная танцовщица парит в воздухе, вытянув носочки и раскинув руки. Он назвал ее «Любит музыку, любит танцевать». Вешая афишу, Дарси вспоминала все те занятия в танцевальной секции, которые они посещали вместе с Эрин. Зачем бегать под холодным дождем, когда можно поддерживать форму, занимаясь танцами, часто говорила Эрин. Есть такая старинная мудрость. Хочешь жить весело? Танцуй. Дарси отступила, чтобы проверить, ровно ли висит афиша. Ровно. Тогда что же ее так беспокоит? Объявление о знакомствах. Но почему сейчас? Пожав плечами, она закрыла свой ящик с инструментами. Она поехала прямо в галерею Шеридана. До сих пор изучение фотографий ничего не дало. Ей попалось фото Джея Стрэттона, но Винсент Д'Амброзио еще до этого обнаружил его имя в списке студентов. Вчера Крис Шеридан заметил, что скорее ей выпадет счастливый лотерейный билет, чем попадется фотография, на которой она кого-нибудь узнает. Она уже было подумала, что он сожалеет о данном ей разрешении использовать конференц-зал, но причина была не в этом. «Да на вас лица нет», — сказал он ей вчера вечером. «Насколько я понимаю, вы здесь с 8 утра». Мне удалось перенести некоторые деловые встречи. Думаю, это важнее. Вчера она встречалась с Оуэном Ларкином, терапевтом из Нью-Йоркской клиники, абонентный номер 3823. Весьма самовлюбленный тип.